Глава восьмая. Что могу сказать? Из-за того, что у меня неожиданно появилось две жены, практически ничего не изменилось. Разве что кровать Беатрис пододвинулась вплотную к моей, а на защитный полог палатки пришлось ставить блокировку звука не только извне, но и изнутри. Для всего мира наши отношения остались тайной. Чтобы обзавестись женой в Западной империи, требовалась определенная процедура, которую мы, естественно, проигнорировали. Обсудив с Беатрис все особенности наших отношений, мы приняли решение о том, что информировать никого не станем. И только когда оба закончим академии, донесем до мира новость о том, что мы составляем единое целое. Что касается всего остального, оно превратилось в такую рутину, что порой хотелось выть. Дни начали мелькать друг за другом, повторяясь как родные братья. Тренировка, обучение, еда. И так по кругу до тех пор, пока не рухнешь без сил на землю. О том, что такое свободное время, я успел забыть спустя неделю после возвращения в Дерон. Если раньше я полагал, что в Мироксе тяжело учиться, то сейчас вспоминал о тех временах практически с любовью. Потому что напрягался даже я, обладатель абсолютной памяти. Мне пришлось не только выучить западный язык и нагнать по всем дисциплинам своих временных сокурсников, но еще и стать лучшим. Другого варианта развития событий я просто не рассматривал. Тем не менее, нашлась дисциплина, где все мои знания и навыки оказались бесполезны. Владение мечом. Или, скорее, любым колюще-режущим предметом. Я настолько привык полагаться на магические линии, что позабыл о тренировках с мечами. И, как следствие, в Дероне ни разу не вышел победителем во время тестовых боев. Вот вообще не получалось, несмотря на всю скорость и ловкость. Порой хотелось все отбросить и влепить по довольной физиономии Коралла, моего напарника, зарядом молний. Но осознание того, что таким образом я подарю Витязю еще одну способность, коих у него уже предостаточно, все время меня останавливало. Единственным оружием, которым я мог хоть какое-то время сражаться что с напарником, что с тремя девушками старших курсов, тоже представляющих Северную Академию, оказался посох. Все остальное в моих руках превращалось в бессмысленные железки. Три недели пролетели как один миг. Красные ассасины ни разу о себе не напомнили. Доступ просто мне не предоставили, даже не сообщив причину отказа. Ланде никак не удавалось заполучить нужные мне страницы. Несколько артефактов, что я тайно вытащил из глубин Дерона, оказались непонятными железками прошлого, которыми можно было заинтересовать разве что просто. Каких-либо подарков от Дерона за то, что они допустили ко мне старого мага, не получил. Даже Лиара пропала, выискивая явившихся в наш мир демонов. Затишье поглотило, полностью растворив меня в себе. Я словно стал героем какого-нибудь третьесортного приключенческого романа, когда автор устал от постоянной беготни и захотел посвятить несколько глав скучным разговорам. Уверен, будь у такой книги читатели, они обязательно бы заявили, что автор сдулся. Раньше трава была зеленая, сейчас даже небо какое-то серое. Верните приключения и динамику. Хотя, если признаться, этих самых приключений не хотелось до дрожи в коленках. Я прекрасно понимал, что являюсь целью охоты двух опаснейших группировок, и томительное ожидание их дальнейших шагов бесило. Хотелось, чтобы противники хоть как-то обозначили свое присутствие. Но они явно задумали что-то недоброе. Лишь пару раз на границе сканирования я замечал красных ассасинов, но они, словно убедившись, что я остаюсь в академии, ретировались. «Лекандо, мы идем на арену!» — послышался незнакомый голос, заставив меня тяжело вздохнуть. За 21 день мне пришлось сразиться с 20 студентами разных курсов, и сегодня день не стал исключением. Вызов на арену — вполне естественное событие для любой академии. Хотя даже здесь существовало негласное правило вызывать на бой противника одного с тобой года. Мной же всегда интересовались выпускники, считавшие себя лучшими из лучших. Первые сражения проходили под пристальным наблюдением преподавателей и студентов. Вдруг кто-то кого-то случайно прибьет. Но когда все осознали, что поранить меня не получится, а заниматься членовредительством я не собираюсь, интерес постепенно угас. Какая радость смотреть на то, как моего противника поднимает воздух и выкидывает прочь из арены. Я не церемонился и никогда не затягивал бой. Лишь однажды мне пришлось потратить более 10 секунд на сражение. И то из-за того, что мой противник оказался непозволительно быстр. Пришлось его отлавливать по всей арене. «Во сколько?» — я устало поднял голову. Очередная тренировка с Кораллом принесла мне очередную же горечь поражения. Витязь основательно меня погонял. А когда я начал мечтать, что повысил уровень владения мечом, взвинтил скорость и добрался до меня одним коротким ударом. Причем, если бы не трехслойная броня, Коралл никогда не останавливал руку, прикладываясь по мне изо всех сил. «Здесь и сейчас, мечи!» «Не угадал. Может, здесь и сейчас, но оружие выбирать мне. Магии способности. Это мой выбор». «Ты, видимо, не совсем понял», — почему-то гадко ухмыльнулся пятикурсник. «Я видел его раньше, но мы никогда не пересекались, чтобы он вот так лыбился. Мне показалось это подозрительным. Да и сам парень вызывал смутное беспокойство». «Мы будем сражаться сейчас, мечами, но ты даже не сделаешь попытки обороняться и позволишь мне себя основательно избить. Мои требования понятны?» «О, как!» «Я-то уже начал думать, что проблемы в Дероне закончились в первый же день, когда Форсит принес свои извинения. Но нет, спустя 3 недели нашелся новый герой. С чего это он вдруг решил записаться в самоубийцы?» «Учти, если с меня хоть волосок упадет, твоя ненаглядная Беатрис познает все прелести общения с новыми слугами моего отца. Думаешь, твоя защита сможет уберечь от истинных убийц?» Магические линии устремились вперед, чтобы окутать непонятного урода. Но сделать этого мне не позволили. Когда я практически добрался до парня, чтобы его спеленать и превратить в лепешку, в голове раздался истерический крик красного тумана. «Лек, беда! Лиара не отвечает на мой вызов. Она пропала. Ее нет уже 7 дней». «И ты молчал все это время?» Я едва не закричал вслух, но вовремя опомнился. «Что значит «она пропала»?» «Поиск демонов — нелегкое дело, требующее полной концентрации. Лиара и раньше пропадала, но каждый раз возвращалась. Сейчас ее нет непозволительно долго, и даже экстренный вызов не работает». «Ты меня слушаешь, или ликвидаторам придется заниматься твоей подстилкой вплотную?» Не унимался пятикурсник. «Что ты только что сказал?» Я резко оборвал разговор с красным туманом и зло посмотрел на противника. По спине пробежал холодок, но мне удалось его погасить. Тот, кто скрывается под словом «ликвидатор», умеет чувствовать страх. «То, что сейчас мы пойдем на арену, где я тебя отделаю, получив бонус от заместителя ректора, а потом совершим небольшое путешествие в дом моего отца, но перед этим ты нацепишь вот это». Неприятный тип швырнул к моим ногам цепочку. И тут до меня дошло, что все время меня смущало. Я ощущал присутствие негатора. Да, за 3 недели я непозволительно расслабился, перестав оценивать окружающих. Мое внимание было сосредоточено только на поиске ассасинов, но никак не на оценке окружающих. Не отводя взгляда от пятикурсника, я мысленно потянулся по всему Дерону, желая найти знакомый и такой близкий для меня источник маны. Но его не было. Утром Беатрис убежала на занятия. В обед она точно была в академии, мы пересекались в столовой. Но сейчас, к вечеру, она исчезла. «Если с ней что-то произойдет, ты об этом пожалеешь». Я даже не произнес эти слова, прорычал. Линии добрались до цели и превратили ее в статую. «Убью урода!» «Если ты его не отпустишь прямо сейчас, Беатрис умрет». Послышался еще один незнакомый голос. Еще одна магическая нить ринулась к цели, создавая следующую статую. «За тобой пристально следят, Лекандо. Наблюдателям дан четкий приказ. Если с Глебом или с нами что-то произойдет, немедленно сообщить об этом. У тебя 10 секунд, чтобы его отпустить, после чего Беатрис будет убита». «Лек, Лиара в беде. Со мной связались приспешники Башорга. Они готовы обменять Лиару на карту. Ты должен немедленно выдвигаться на ее поиски. Отправляйся к Барсу. Через Бурого Медведя я передам координаты, откуда она в последний раз выходила на связь. У тебя не более 5 часов. Поспеши». «Как они похитили чародея? Это же невозможно». «Я не знаю. Ты должен помочь Лиаре. Найди ее». «Беатрис тоже похитили». «Тебе придется сделать выбор между своими женами. Лиара или Беатрис. Помочь ты сможешь только одной из них. Если наденешь негатор, мы потеряем связь друг с другом. Не дай себя обмануть и обвести вокруг пальца. Если через 4 часа тебя не будет в Фасорге, мне придется начать переговоры. Живая чародейка важнее прохода в бездну». Красный умолк, позволяя мне сделать выбор. Однако он не знал, что выбор давно сделан. Я не имею ни малейшего понятия, где находится Лиара, но могу узнать, где находится Беатрис. Вначале мне придется встретиться с красными ассасинами. Закрыв глаза, я простер свою способность видеть линии так далеко, как только мог. Третий участник этой встречи, сам того не желая, дал мне хорошую подсказку. За мной могут наблюдать только по одной прямой. Все остальные направления блокируют здания и деревья. Чужих здесь я не заметил. Чтобы максимально быстро добраться до отца Глеба, кем бы он ни был, нужно находиться либо на стене, что является нарушением и должно караться пандами, либо на крыше соседнего поместья, что возвышалось над стенами и позволяло вести наблюдение над той точкой, где мы находились. Из носа пошла кровь, но результат был достигнут. Я пробился до 500 метров, сумев мысленно добраться до нужной точки. Четвертый участник находился там, где я и предполагал, на крыше. В том, что это именно участник, сомнений не было. Им оказался красный ассасин. Сильный, явно один из мастеров. «Знаешь, а ведь мы и вправду пойдем на арену». Решение о том, как поступить, пришло мгновенно. Место тренировочных боев находилось под крышей, так что на какое-то время мы выйдем из зоны видимости твари-зверя. Мне нужна минута. Не думаю, что Глеб сможет сопротивляться дольше. Приподняв всю троицу буквально на пару сантиметров, я начал толкать ее в сторону арены. Ассасин остался на месте. Видимо, зрения с 500 метров не хватило, чтобы увидеть, что его подопечные не передвигают ногами. Вышло все довольно естественно. Ко мне подошла тройка старшекурсников, вызвала на спарринг, я согласился, и сейчас они займутся моим избиением. Суперплан! Вот только этот план — дерьмо. Мне не нравится, и участвовать в нем я не собираюсь. «Где Беатрис?» Я сам поразился тому, насколько спокойным оказался мой голос. Глеб хотел что-то проорать, но не смог. Я вернул блокировку до того, как он успел родить хоть один звук. В ход пошли привычные мне инструменты принуждения, невыносимая боль. Для первого раза я решил ограничиться 10 секундами, и прежде чем снять блокировку, опять же спокойно произнес. «Даю тебе всего одну возможность говорить. Затем ты станешь мне неинтересен со всеми вытекающими. Ты будешь испытывать боль до тех пор, пока не утратишь разум. Клянусь своей жизнью». Привычного сияния не было. Лиара не могла подтвердить клятву. Но то, как я это произнес, возымело действие. Глеб затараторил, едва успевая ворочать языком. «Они в нашем поместье!» 3 дня назад группа из 5 ликвидаторов и одного мелкого типа в закрытом плаще явилась в дом отца Глеба и предложила тому услугу. Они излечивают смертельно больную жену главы дома, и в качестве платы их сын, пятикурсник Дарона, сделает все, чтобы Олег Андо явился к ним домой. Даже наручники из негатора вручили. Учитывая, что за последние 3 недели я отказался как минимум от 10 приглашений на званые ужины от незнакомых мне кланов, стала понятна внезапно возникшая популярность. Глебу сразу сказали, что через приглашение меня притащить в поместье не получится, поэтому ему подготовили команду. 2 помощников, что стояли рядом с нами в виде статуй, являлись такими же студентами, семьи которых стали должниками ликвидаторов. Эта троица вывела Беатрис из Дарона под предлогом подарка мне на день рождения, где девушку схватили и доставили домой к Глебу. Нападающие продумали все, начиная от желания моей жены сделать мне приятное, заканчивая внешним наблюдателем. Не учли они только одного. Вместо злости и гнева я смогу включить голову и погасить эмоции. Адекватный маг – штука опасная. «Вы 3 остаетесь в Дароне. Я запрещаю вам покидать Академию до моего возвращения. После того, как освобожу Беатрис, буду принимать решение о степени вашей вины. Вопросы?» «Я так и думал, что вопросов не будет. Тот, кто не послушается меня и рискнет выбраться из Дарона в надежде спастись бегством, сильно пожалеет. Он будет умолять меня о смерти». Вопросов я, естественно, не получил. Тяжело это сделать, когда противники находятся под блокировкой. Но такими мелочами я уже не заморачивался. Лишь горько ухмыльнулся, подумав о том, что даже в Дароне мне удалось отучиться всего 3 недели. Больше сюда возвращаться я не собирался даже ради соревнований. Пошли они все со своими академиями куда подальше. Пора учиться жить ради себя и тех, кто мне дорог, а не стараться получить внешнее одобрение путем траты 5 лет в обществе таких уродов, как этот Глеб или Фарсит. Надоело. Где там мои неведомые читатели? Возрадуйтесь. Сейчас пойдет такой драйв, что станет тошно. В Дароне меня больше ничего не держало. Удостоверившись, что удерживающие линии развеются через 3 минуты, я прыгнул головой вперед и, не успев приземлиться на пол, активировал полет. Мне требовалось держаться как можно ближе к земле и лететь как можно быстрее, чтобы зоркий глаз ассасина меня не заметил. Глеб досконально объяснил, где находится поместье его отца, так что выведывать дорогу через ассасина, убегающего к своему командиру, я не стал. добравшись до внешней стены, облетел ее по периметру примерно на четверть, гарантированно уходя с линии обзора. После чего совершил, наверное, одно из самых страшных преступлений в Академии, чреватое изгнанием или недопуском на занятия. Перемахнул через многометровый забор, игнорируя проход. По мне тут же прошлись молнии, но защита справилась. То, какие заклинания ставят на страже границ Дарона, я изучил в первый же день своего здесь пребывания. Сориентировавшись на местности, я ринулся к своей цели. Вероятность того, что меня заманивают в ловушку, была примерно 120%. Противники не могли не предположить, что я разотру Глеба и его подельников в порошок и брошу спасать Беатрис. Вопрос был только в том, в каком состоянии я собирался осуществить спасательное мероприятие. Бездумно ломиться вперед или... Додумать я не успел. В область сканирования попал родной источник. Беатрис находилась в 500 метрах впереди и не двигалась. Судя по состоянию, каких-либо повреждений у девушки не было. Разве что несколько гематом и мелких порезов. Поза, в которой предстали линии, указывала на то, что девушка стоит привязанная к какому-то столбу. Об этом говорили руки, заведенные за спину и образующие какой-то полукруг. Судя по всему, Беатрис решили использовать как наживку. Я удаленно полечил порезы и убрал гематомы. И тело подлечил, и показал своей женщине, что я рядом и вскоре собираюсь карать и буянить. Пусть готовится к скорому спасению. Остановившись примерно в 300 метров от цели, я начал оценивать перспективы. Трое мастеров с уже знакомыми мне инертными телами нашлись быстро. Зато еще одного ассасина, их командира, пришлось основательно поискать. Даже подумал, что его нет в поместье. Раньше я никогда не сталкивался с настолько закрытым магическим полем. Даже у простых людей имелись отличительные черты, что позволяли их обнаружить. Здесь же полная инертность на уровне безжизненного камня. На самом деле мне просто повезло. Внимательно отслеживая каждое перемещение в доме, я заметил, как нечто безжизненное начало передвигаться из одной точки в другую без посторонней помощи. Тут же пришла подсказка. «Магистр красных ассасинов. Легендарная тварь зверя, в существовании которой я даже не верил. Чтобы такого создать, нужно поглотить 5 тонн крови. Даже не могу представить, насколько он силен. В текущем состоянии ты бессилен, Лек. Займись Лиарой. Таких, как Беатрис, в твоей жизни будет много». «Еще одна подобная реплика о моей жене, и мы прекращаем общение навеки. Усек?» «Отлично. Ты мне лучше ответь, кто это с ними? Судя по структуре источника, гоблин. Почему я не могу на него повлиять?» «Это Шавер Кан, один из моих учеников. Лек, он еще опаснее магистра. Уходи, пока тебя не заметили». «Будем считать, что меня уже заметили». Я увидел несколько линий, двигающихся по велению чужой воли. Гоблин, как и я, активно занимался сканированием пространства, выискивая источники. Вопрос только в том, насколько он в этом преуспел. «Нужен краткий экскурс. Чего от него ожидать? Чему ты его учил?» «Магии, линиям, способностью оперировать разными типами энергии, конструированию, всему, что должен знать шаман. Шавер Кан входил в число 4 великих столпов, но не смог противостоять искушению. Повторяю, сейчас тебе с ним не справиться». «Посмотрим», — зло пробурчал я, готовясь к атаке. Понимая, что рискую быть найденным, я тем не менее полетел вперед, лавируя между поисковыми нитями. Для того, чтобы вытаскивать Беатрис, мне нужно убедиться в том, что это будет безопасно. И если я сейчас рвану ее вверх, кто даст гарантию, что обвязанная вокруг шеи тонкая поволока не лишит девушку головы? Лично я бы поступил именно так, чтобы гарантировать сохранность своей жертвы. Миновав очередной дом, я вышел на оперативный простор. Беатрис и меня разделял всего лишь забор, но чем ближе я подходил к поместью, тем страннее мне казалось происходящее. Кроме 5 ассасинов, наблюдатель вернулся обратно, и Шавер Кана, в поместье больше никого не было. Вообще. Это первое. Второе. О том, что я приближаюсь, противники точно знали. Несколько раз я не успевал увернуться и касался поисковых нитей. Тем не менее, приспешники зверя оставались на месте примерно в 30 метрах от Беатрис. И, собственно, третье. Моя жена находилась не в доме, а прямо по центру внутреннего дворика. Каждая из мелочей еще и могла случиться сама по себе, но все три вместе — нет. Я взлетел над забором и, наконец, увидел свою жену. Беатрис действительно была привязана. Только не к столбу, а к стволу дерева. Девушка находилась в сознании, но говорить не могла. Во рту я заметил кляп. Брошки на Беатрис не было, как и глайдера. Все это лежало рядом, прямо на земле, вместе с одеждой. Вот, значит, как сняли мой глайдер, раздели и нашли что-то нестандартное. Но самым неожиданным, что едва не заставило меня включить заднюю, чтобы поскорее убраться отсюда подальше, оказался огромный плакат на груди девушки. «Ле Кандо, ты можешь забрать свою женщину в любой момент. Мы хотим поговорить. Клянусь зверем, вам ничего не угрожает. После нашего разговора и ты, и твоя женщина уйдете, а мы покинем эти земли». «Лек, нет, это ловушка!» Вот только я не слушал Красного и перемахнул через забор, демонстративно медленно приближаясь к своей жене. В доме задвигались, и вскоре так же медленно, как и я, вышел магистр. Он шел ко мне без шлема, позволяя всецело оценить красоту истинного Вальга. Да, магистр был полноценным Вальгом. Хвост, голова, телосложение. Мало того, предыдущий я назвал бы это существо красивым. Каждая линия кричала об идеальности. Мы очутились возле Беатрис одновременно. В руках Вальга мелькнул нож, и путы, что удерживали девушку, рухнули на землю. С трудом удержавшись на ногах, Беатрис быстро вырвала кляп, стянула с себя плакат и отшвырнула его в сторону, представ перед нами полностью обнаженной. Погасив краткий всплеск мучения, Беатрис принялась одеваться, не позабыв о глайдере. Магистр смотрел на это безучастно. Убедившись, что девушка не станет делать глупости и атаковать, он повернулся ко мне и заговорил на чистом языке вальгов. «Она твоя. Учитель просит вас о разговоре, но не настаивает. И ты, и твоя женщина можете уйти прямо сейчас. Если бы мы хотели тебя уничтожить, сделали бы это 3 недели назад. Стены Академии для нас не проблема. Но мы не желали вредить. Ты нужен этому миру». «Беатрис, боюсь, что в Дерон тебе возвращаться нельзя». Я посмотрел на облачившуюся жену, готовую разорвать сейчас любого ассасина. «Забудь про вещи и прямо сейчас отправляйся в Фасорг. Так быстро, как сможешь выдержать. Я буду через 5 часов. Лиара в опасности, ее нужно спасать». «Учитель предсказывал это. Вы можете улететь оба, и тогда разговора не состоится. Но если ты решишься встретиться с Великим, тебе придется взять с собой ту, что является одним из 4 ключей в бездну». «Вы об этом знаете?» «Нам известна вся 4. И это в том числе причина того, что учитель желает с вами говорить. Какой будет твой ответ, Ле Кандо?» «Что ж, давай поговорим». «Прежде чем принимать решение, дважды подумай. Шавер Кан — мастер перебирать факты. Он запутает тебя и использует так, как нужно ему, но не тебе. Думай, прежде чем что-либо делать. Хочешь сказать, тебе есть что скрывать?» Спросил я, но ответа не получил. Красный туман ушел из текущей локации. Но, что забавно, он не требовал срочно уничтожить приспешника зверя, что было весьма странно. Раньше контролер нашего мира не обладал такой выдержкой. Магистр отвел нас с Беатрис в главный зал резиденции. Кое-где виднелась кровь, и для меня неожиданно дошло, где находятся хозяева и слуги этого дома. В мире ином. Шавер Кан оказался не просто дряхлым, как мироздание, смачком. Это было самое древнее существо, что я видел в этой жизни. Как его тело еще шевелилось, огромный вопрос. Говорил он на гоблинском, словно прекрасно осознавал, что я его понимаю. «Вот, наконец, и познакомились, Ле Кандо. Герой, сумевший избавиться от ярма вечного раба, несостоявшийся чародей, вступивший на путь истинного мага. Добро пожаловать, ученик моего учителя. Приветствую тебя как равного. Сразу задам вопрос, ответ на который расставит все по местам. Ты знаешь, откуда в нашем мире появились приспешники Башорга? Молчишь и не знаешь? Конечно, учитель не любит об этом вспоминать. Ведь первым приспешником Башорга был он сам».